Гостей раздражал его сарказм и неэстетичные госпитальные разговоры. По счастью, этот неприятный врач чаще всего находился в командировках и не мешал литературным и философским встречам. В Бухару Вера Ивановна не поехала, как говорят, по состоянию здоровья. Леонид Михайлович не настаивал. Он ведь сам скоро должен был вернуться в столицу. Но время шло, а с Бухарой все как-то не удавалось покончить. Вмешивались то одни, то другие причины. В конце 1923 года Исаев писал Марциновскому: «Осенью 1924 года, вернувшись в Москву, надолго засяду в ней». А через год, сообщив, что с малярией в Бухаре полное благополучие, развернул в том же письме целую программу эпидемиологического обследования всей долины Зеравшана. Дел вновь оказалось на год, а то и больше. Ноябрь 1925-го. Исаев уже 3 года с небольшими перерывами в Бухаре. «Хочу скорее попасть в Москву и войти в новый круг идей», — пишет он Марциновскому. И тут же, как будто позабыв о предыдущих строках, темпераментно разъясняет, что начал разрабатывать планы кампании, направленные против другого врага бухарцев — паразита Решты. Еще год позади. Снова осень, октябрь 1926-го. Исаев весь погружен в борьбу с рештой, малярией. Берется за разгадку внутреннего лишманиоза. Время от времени он ездит в Москву. Неделю-другую сидит в институте. Торопливо листает зарубежные журналы по своей специальности. Он все еще числится ассистентом столичного Тропина. Но все видят, ему хочется скорее назад, в свой собственный маленький институт. Там он сможет помчаться осматривать хаузы, ревизовать болота, организовать отлов лишманиозных собак и выявление рештозных больных. Там, в своей необжитой, неуютной комнатушке с глинобитными стенами, он дома, здесь, в Москве, в гостях. Трудно понять, как это произошло. Исаева по-прежнему ценит Марциновский. Вера Ивановна по-прежнему прекрасная дама. Но Азия уже вошла в него. Тайно, незаметно, как входит в кровь человека возбудитель Калаазара, приносимый укусом москита. Леонид Михайлович уже не мыслит себя без Бухары, Узбекистана, без полюбившегося дела. «Нет лучшей работы, чем оздоровление коллектива», пишет он в автобиографии 1926 года. И тут же добавляет: «Особую прелесть придает пионерский характер работы, так как в Средней Азии приходится все начинать сначала». Вот она, главная сладость его нового положения. Как и в Маньчжурии, как и на войне, доктор Исаев снова первый, в какой-то степени даже единственный в своем роде. О, за такую честь чего только не заплатишь. Дело тут не в директорстве. Никто никогда не слыхал от него. Я директор института. И не в профессорском звании, а в подлинном, всеми признаваемом первенстве, в том, что именно он, доктор Исаев, вывел малярию в Бухаре, первым поднял руку на решту, возглавил победоносную борьбу за здоровье народа в этом уголке страны и вышел из нее победителем. Боюсь, что даже самому себе Леонид Михайлович не признавался в те годы, что навсегда погрязает в Средней Азии. Свой окончательный отъезд в Москву он назначил на осень 1927 года. Обосновал: пора подвести итоги пятилетней работы. Все правильно. Но наступает роковой 1927-й. Марциновский требует от Исаева окончательного ответа: Москва или Бухара. И Леонид Михайлович раздражается длинным-предлинным письмом, которое начинается словами: «Конечно, я выбираю Москву», а завершается так: «Прекращение моей работы в Средней Азии считаю несвоевременным и по личной инициативе этого не сделаю». Примечание. Письмо Марциновскому Е.И. из Старой Бухары, 1927 год. Дата не уточнена, машинописная копия. Он так и не уехал из города, где, по словам старинного поэта, при виде прекрасных мечети и медресе, месяц приложил палец удивления к устам своим, где утренняя заря окрашивает крылья аистов в дивную гамму цветов от пепельно-розового до пламенно-алого, а вода в хаузах вобрала в себя все краски от бирюзовой до истинно фиолетовой. Прошло 4 десятилетия. Бухарский институт несколько раз менял название, переехал в Самарканд. Врач Исаев стал профессором, заслуженным деятелем науки. Но по-прежнему он оставался директором института, который когда-то именовался Бухарским. Бухара, как первая любовь, прошла через его жизнь.